Глава четвертая. Первые дни или не, а чтоб деревню вернул. Стояла ужасающая жара. Самым необходимым продуктом была вода на позициях. Она была нужна людям и пулеметам. В опустевших селах реквизировали все молоковозки. Их вымыли, но вода все равно была жирноватой и пахла прокисшим кефиром. Пока проблем с продовольствием не возникало, но его подвоз резко сократился. Железнодорожники старались протолкнуть за ночь как можно больше боеприпасов, которых требовалось много, очень много. Корпус только обстреливался, и бесполезной стрельбы было многовато. Владислав начинал каждый день с просмотра данных авиаразведки. Хотелось увидеть, что сосредоточение войск противника на Сувалском выступе хоть немного бы уменьшилось. Наконец, на четвертые сутки боев стало заметно, что часть бронетехники куда-то ушла. Он созвонился с Карбышевым. «Владислав Николаевич, организуйте поиск. Крайне важно не ошибиться, что противник действительно выдвинулся к Друскиненкаю, а не замаскировал технику в лесочках. И выдвигай три батареи в помощь шестерке. Могу переместить правее три батареи 130-го полка. Желательно весь полк, товарищ майор. Рассчитайте время перебазирования, а после артподготовки немедленно пусть отходят на место. 9-я дивизия их прикроет». Карбышев решил бить врага его же оружием, маневром и взаимодействием. Но требовалось плотно прикрыть громадины МЛ во время отхода. И тут судьба улыбнулась Владу. В эшелоне, пришедшем ранним утром, в шести вагонах оказались долгожданные ДЭШКа и боеприпасы к ним. Сняв две роты 102-го пульбата со 2-го и 1-го форта, их придали 130-му полку, ночью полк медленно пополз к Августово. Предстояло за ночь пройти 56 километров, занять позиции в лесу у села Хута и оттуда провести артподготовку по позициям 20-го корпуса немцев, атакующим сейчас Августов. Главные препятствия — мост через Бобры. Ревя моторами, сталинцы проехали через крепость и свернули налево. Вслед за ними майор отправил порожняком еще 6 тракторов с пулеротами. На всякий пожарный случай. Трактора отличались не слишком высокой надежностью. На месте уже работали несколько десятков человек, расчищая места под орудие и заготавливая маскировку. Марш длился на 1,5 часа дольше запланированного, но полк успел развернуться в срок. Правда, его колонна внесла сумятицу в действия танкистов. Тем не менее, доклады от всех поступили на армейский узел связи. В 5:30 заговорила немецкая артиллерия, наносившая удар по нашим позициям у Августова. В ответ ударила наша артиллерия, добившаяся подавления 12 из 16 батарей противника. Самое дурацкое место — Бялобреги. Там был взорванный мост, через который саперы перебросили 6 козловых опор и соорудили 3 моста. Во время артподготовки все танки 6-го мехкорпуса перебрались через Августовский канал, развернулись для атаки. Впереди немногочисленные КВ, затем Т-34. У всех на бортах сидел десант, затем пошла пехота, а за ней Т-26. 130-й полк обеспечивал огневой вал. Целью атаки был мост в местечке Рачки. По данным разведки, он находился на стыке 20-го и 42-го корпусов. Но дело осложнялось тем обстоятельством, что слева от Рачков в лесу находилось множество немецких батарей, которые обстреливали Августов. Там находились немецкие 150-ки. Владислав считал, что бой будет проигран, но изменить ход событий он уже не мог. Однако Карбышев и здесь сумел найти неплохой ход. Во время атаки на немецкие батареи обрушились П-2 60-го с БАП. единственного полнокровного полка на новых П-2, успевшего перевооружиться и освоить их. Это сильно отвлекло немцев от атакующего корпуса, и в итоге мост был захвачен, а 6 батарей противника было уничтожено. Правда, на поле осталось более 40 сгоревших танков, в основном Т-26-х. Проскочив мост, танкисты попали под огонь развернувшейся батареи 50-миллиметровых пушек, которые подавили танки Т-34 и КВ. До Сувалок танки не дошли, совсем чуть-чуть. Они сосредоточились в небольшом леске на западной окраине, дожидаясь пехоту. Но пришлось возвращаться, так как пехота, попав под фланговый огонь, залегла. В этих условиях Хацкалевич согласовал с Карбышевым отход и занялся немецкой пехотой, оставшейся в леске вдоль канала. Первый блин оказался комом, и довольно большие потери, и цель, казавшаяся такой близкой, ускользнула между пальцами. Но немцам показали, что оставлять у себя в тылу вполне боеспособные подразделения крайне опасно. 6-й мехкорпус занял оборону у Августова, дополнительно укрепив этот сложный участок. 130-й полк Карбышев не вернул, только пульбат. Он надеялся, что дальнобойные МЛ помогут выбить немцев из леса севернее Августова. Потери среди защитников Августова были слишком значительными в эти 5 дней, и требовалось усилить контрбатарейную составляющую обороны. Неудачное наступление поставило крест на Еременко, как на ком фронта. Мехлис, подозрительно присматривающийся к нему, дал отрицательную характеристику на него, и Еременко сняли, ну, точнее, перевели его в замкомандующего фронтом. Вначале сложилась пикантная ситуация, что на фронт одновременно прибыло 2 маршала, Кулик и Тимошенко. И было неясно, кто из них останется. Каждый был плох по-своему. И оба не хотели брать на себя ответственность за то, что происходит на фронте. Причем вели себя оба безобразно. Приезжал один, разносил командование по какой-либо причине, следом приезжал другой, не хвалил за то, за что ругал предыдущий, но находил что-то, за что поставить командование в известную позу, но совершенно по другому поводу. Так продолжалось дней 5. Затем немцы умудрились форсировать Неман и создать плацдарм на правом берегу в полосе Северо-Западного фронта. Слава богу, что не на западном. Но от этого не легче. Тем более, что дела на Украине у Гитлера идут значительно лучше, чем у Белоруссии. Ими взят Ковель, и наметился глубокий прорыв к Ровно. Ставка, понимая, что этот прорыв может перечеркнуть достигнутые, все усилия направила туда. Западному фронту достается только то, что находилось в пути на 1 июля 1941 года. Давление на южный фланг фронта противник ослабил, видимо, перебрасывая войска южнее. Нас решили обойти. В этих условиях Карбышев передает командование Гродненским укрепрайоном генерал-майору Васильеву, начальнику военно-инженерных войск округа, и летит в Пинск проверять укрепления на берегу Днепровско-Бугского канала. Туда, вместо Белостокского выступа, направляются резервы Западного фронта. А немцы начинают проявлять активность в районе Осовца. Они подтянули крупнокалиберную артиллерию, и начались ежедневные артиллерийские дуэли. Правда, 130-й полк вернули, заменив его полком резерва ставки с орудиями особой мощности у Августова. Выиграв у противника 12 дней, сумели заменить танки в 13-м мехкорпусе, причем старые Т-26 на помойку не выбрасывали. Они превращались в башенные доты, что сказалось тогда, когда быстрый Гейнц попытался сманеврировать и ударить по Замброву. Кампф-группа смогла пройти около 3 километров и выжечь один из артиллерийских дотов, но была остановлена минным полем, и назад из них никто не вернулся. Однако Замбрузский УР понес существенные потери. В отместку ударили во фланг танковым полком и кавалерией из 6-й кавдивизии. Успех был полный. Кавалеристы и танкисты ворвались в остров Мазовецкий. Танки Гудериана пополняли запасы топлива и снарядов и не смогли оказать серьезного сопротивления. 86-я дивизия поднялась в атаку и был освобожден первый в этой войне город. Или захвачен. Стала понятна ошибка командования под Сувалками. Требовалось в довесок к мехкорпусам перебросить из-под Лиды кавкорпус. Но переброска кавалеристов — дело медленное. Поэтому поспешили, а заранее сделать этого не смогли или не захотели. Владиславу было немного проще. Кавалеристы стояли в тех местах с 39-го года. К тому же небольшой успех позволил значительно сократить размер танкоопасного участка, так как в районе острова Буг и Нарев сближаются, а между ними всего 22 километра, а потом они и вовсе сливаются. Но до Серока, где это происходит, еще 35-37 километров. Стольких сил у корпуса нет, тем более, что успех не остался безнаказанным. 42-й корпус начал атаковать Кольно, пытаясь отвлечь всех от острова. Оставлена небольшая деревня Винсента. Командование орет, требует вернуть контроль над ней. А у 8-й дивизии сил и средств не хватает. Отошли-то всего ничего, метров 400, до опушки леса и заняли более выгодный рубеж. Тимошенко и зашел на слюну. Вернуть Винсенту во что бы то ни стало. Провели 3 атаки, все без результатов. Наступила ночь, и в Осовец приехал Тимошенко. До этого он здесь не бывал. Слушать об успехах у острова он не пожелал. Напирал на то, что потеряли деревню на самой границе. «Мои орудия туда не достают. От позиции 262-го полка до туда почти 50 километров. Переместите несколько батарей». Влад показывал, что там почти везде чистое поле. Надо гнать батарею в Ставинске. Понадобится 2 суток, чтобы ее вернуть. «Не, а что деревню вернул?» — ответил маршал и улегся спать во Владовой комнате отдыха. Батарея пошла в Ставинске. Деревушку перепахали. Правда, разведка 8-й дивизии смогла подкорректировать стрельбу по мосту в Боркине, шоссейно-железнодорожному. Это было по-настоящему важно. Тимошенко проснулся поздно. Влад доложил ему, что развалины деревни захвачены. Тот злобно посмотрел на него и понизил в должности, отправив в 6-ю противотанковую. Его место занял генерал-лейтенант Клич, начальник округа. Карбышев был еще в Пинске, да и что он мог сделать против наркома обороны? Принял должность начарта бригады. Юрьев развел руками, так как должность зама по боевой была занята. Барбару отправил к родителям. Квартира в крепости теперь не положена ни ей, ни ему. Штаб бригады находился в Альзерском лесу, как и раньше, а батареи были разбросаны по танкоопасным направлениям. Приходилось много ездить из одного места в другое. Пушки ЗИС-2 были довольно капризными и с малым ресурсом ствола. Постоянно приходилось их контролировать. Бытность комендантом он старался лишний раз батареи не трогать, и стреляли они редко. Но новая метла по-новому метет. Новый комендант решил активизировать оборону. Ему требовалось отличиться, а то война идет, а он ни разу еще никому ни одного приказа не отдал. Зашевелились не только корпусные полки, но и противотанкисты. Гонял он полки и бригады нещадно, а, как уже говорилось, трактора и чахлые автомашины были не шибко надежны. И тут, как гром среди ясного неба, немцы захватывают Граева. Оба корпусных полка болтались где-то, немцы провели короткую артподготовку и ночным штурмом взяли северную окраину. Начались бои в городе. Спустя 2 часа после этого известия в штабе бригады зазвонил телефон. Незнакомый голос приказал прибыть на КП крепости. КП забит битком, не протолкнуться. Владислав подошел к дежурному и доложил о прибытии. Дежурный был незнаком ему. «Вас вызывал ЧВС, армейский комиссар первого ранга Мехлис. Он в комнате отдыха. Подождите». Дежурный поднял трубку и позвонил по 011 в комнату отдыха. «Прибыл майор Преображенский. Есть. Пройдемте, я покажу». Раздвигая людей, они двинулись в сторону дверей. Дежурный остановил его перед дверью, прошел внутрь, затем вышел и пригласил майора пройти. В комнате стоял сплошной ор. Видимо, дошло до рукоприкладства, потому что у генерала Клича была разбита губа и заплыл глаз. «Майор Преображенский, начальник артиллерии 6-й противотанковой бригады, прибыл по вашему приказанию». «Садись и не мешай», — грубо ответил Тимошенко и продолжил допрос Клича. «Какого хрена, я спрашиваю, ты снял все батареи из Шиманского леса? Какого черта они делают под Снядово? Кто приказал?» «Я...» — пробормотал Клич, с трудом сдерживая рыдание. Ответить он уже ничего не мог. Его еще несколько раз ударил Тимошенко и приказал арестовать. Человек 5 в комнате оказались особистами, они вывели коменданта. Оказалось, что в комнате находился и Карбышев, который брезгливо смотрел на разошедшегося наркома. Тот прошел на кухню и вернулся, вытирая губы. Наверное, водки хватанул. «В общем так, майор, обидел я тебя ни за что. Уж больно у тебя звание несерьезное для такой должности. Принимай дела, полковник». «Не возражаешь, Лев Захарыч?» «Нет, я настаивал на его возвращении на эту должность, Семен Константинович». «Я не об этом, я о звании». «Нет, не возражаю». «Семен Константинович», — сказал Карбышев, — «крепость Осовец не передана армии и фронту. Поэтому я настаиваю убрать отсюда штаб фронта. Это ключевой пункт обороны выступа и центральный склад боепитания». С появлением здесь штаба фронта стали наблюдаться провалы по поставкам, задержки разгрузки-погрузки важнейших грузов. В итоге мы потеряли Граева. «Граева он возьмет», — хмуро заметил нарком и взглянул на Мехлиса. «Я поддерживаю мнение генерала Карбышева. Я помню, как здесь все было организовано и с какой четкостью все выполнялось. В настоящее время здесь... сплошной бардак и бордель. Считаю, что штаб фронта необходимо вернуть в Минск. Мы обсуждали это еще в самом начале, и я вижу, что вы, Дмитрий Михайлович, были тогда совершенно правы». Было видно, что Тимошенко побаивается и недолюбливает одновременно Мехлиса. «Ну, что ж, погостили, пора честь знать. Пусть здесь хозяйничает полковник».